Глава 14. Чудесная лестница. И главное. Астрель на опушке оленьего леса. Никогда Астрель с таким томительным нетерпением не ждала вечера. Время как будто остановилось. «Ну, отдохни, уйди за лес, поспи, ты устала», — шепнула Астрель, глядя на солнце. «Нет, этот день, наверное, никогда не кончится. Еще немного, еще капельку потерпеть, и наступит вечер». Астрель то и дело подбегала к окну. «Но что это?» Поглядев вниз, Астрель увидела перед дворцом множество стражников. У ворот, на ступеньках лестницы, на бархатистых газонах толпились стражники, о чем-то переговаривались. Астрель показалось, что она услышала свое имя. Астрель выглянула из окна. «Вон! Вон она! Смотрите!» — послышались грубые голоса. «Девчонка!» — свесила зеленые волосы. «Думает, не заметим!» Астрель в страхе отпрянула назад. Настежь распахнулась дверь. Вошли принцы Игни и Трагни. Оглядели ее насмешливо, подозрительно. «Вот как! Надумала обхитрить нас, удрать!» — сквозь зубы процедил Игни. «И не пытайся! Мы все знаем! Все двери заперты, стража повсюду! 200 стражников окружили дворец!» Астрель отступила, прижалась спиной к стене. Как им стало известно ее тайна? Откуда? Как могли они дознаться, что сегодня вечером она... «Сиди тихонько, как мышка, поплачь немного, если хочешь, но не вздумай улизнуть», — с угрозой проговорил Трагни. «Каргор сказал нам...» «Помолчи», — оборвал его Игни, и оба брата вышли. В дверях, щелкнув, повернулся ключ. Послышались резкие повелительные голоса принцев. В ответ приглушенные ответы стражников и журчащий, как сладкий ручеек, голосок «Вряд ли». «Значит, даже он тут и сторожит ее. Что же ей делать?» Астрель глянула в окно. «Боже мой, солнце уже уходит за оленей лес!» А внизу стражников стало еще больше. Толпятся повсюду с алебардами в руках. Кто-то зажег смоляной факел. Было еще слишком светло, и огонь казался бледным и расплывчатым. Над пламенем факела плясал черный колпак копоти. Поблескивал полированный мрамор ступеней и колонн. Все пропало. Ей не выбраться отсюда. Напрасно Гвен будет ждать ее на опушке оленьего леса. За окном внезапно потемнело. Крыши дальних домов, верхушки деревьев оленьего леса. Все затянуло серой дымкой. Послышался нарастающий шум и вкрапленный в него стук крупных капель. Снизу донеслись недовольные возгласы стражников. «Дождь! Ишь, как припустил!» Но никто не посмел и сдвинуться с места. Астрель глубоко вдохнула чистый влажный воздух, пробуждающий затаенные запахи земли. «Дождь! Дождь!» Теплая волна надежды вдруг согрела ее. Нет, Астрель по-прежнему понимала, что ей не уйти, не ускользнуть из дворца. Но этот дождь... Что-то было успокоительное в нем, словно он хотел помочь ей. И вдруг Астрель замерла, не веря своим глазам. «Не сон ли это?» Астрель стиснула руки, укусила себя за палец. От ее окна до самой земли протянулась еле различимая в воздухе лестница, построенная из дрожащих прозрачных капель. Огонь факела, расплывавшегося от бьющих струй дождя, заставлял вспыхивать и угасать то одну каплю, то другую, и от этого вся невесомая лестница светилась и мерцала. Астрель увидела узорные перила, тонкие, как струны. Налетающий ветер натягивал и рвал их. Легкий ковер, сквозной, как паутина, лег на едва видные ступени. Астрель широко распахнула окно и вскочила на подоконник. Вот она, ступенька, совсем прозрачная, зыбкая. Капли дождя срывались с нее, падали вниз, как будто им тяжело было неподвижно висеть в воздухе. И вся лестница, качаясь и вспыхивая от света факела внезапным блеском, грозила рухнуть, не удержавшись в воздухе. Значит, надо спешить, отбросить все сомнения и верить. Астрель, уже ни о чем не думая, не боясь, не радуясь, шагнула на первую ступеньку. Она протянула руку к перилам, но они осыпались вниз водопадом капель. Астрель спускалась по лестнице. Под ногами она чувствовала в пустоте только ненадежную опору скользких капель. Капли перекатывались под ногами. Она спускалась вниз, боясь оглянуться. Стоило ей сделать шаг, как позади нее с шелестом облегчения рушились вниз, проливаясь дождем, прозрачные ступени. Перед дворцом все замерло, все притихли, словно остолбенели. И вдруг молчание взорвалось громом изумленных, возмущенных голосов. «Смотрите! Девчонка идет по воздуху!» «Да по лестнице она идет! По лестнице из прозрачного хрусталя!» «Откуда тут лестница, дубина-то этакая?» «Да чего там? Спустится и хватай ее!» Астрель не вслушивалась в их крики. Она торопливо сбегала вниз, чувствуя, что ступени лестницы уже с трудом удерживают ее. Крики стражников вдруг потонули в шуме дождя. «Нет!» Это было что-то другое. Это был звон и дребезг металла. Звон монет, бренчащих о мрамор. Астрель спрыгнула на землю, и тотчас вокруг нее заблестели, скатываясь с ее плеч, серебряные монеты. Они потоком, сверкая, сыпались сверху. Весело, заманчиво звеня и подпрыгивая, они покатились в разные стороны. Чьи-то руки выронили факел. Забыв обо всем на свете, стражники бросились собирать монеты. Блеск серебра словно заворожил их. Стражники ползали на коленях, сгребали монеты горстями, сыпали за пазуху, в кошели, за голенище сапог. На Астрель никто не обращал внимания. Она незаметно пробежала мимо. Один из стражников, стоя на коленях, ухватил было ее за край платья. Астрель вскрикнула, но стражник даже не повернул головы. Он схватил монету, на которую она в спешке наступила ногой. В воротах тоже не было ни души. Стражники ползали по всему двору, высматривая монеты, выгребали их из-под кустов роз. Астрель скользнула в ворота и растворилась в вечерних сумерках. Дождь как-то сразу утих. «Посчитать бы, сколько собрали кругляков!» Здоровый верзила стражник с довольным видом похлопал себя по карману. И вдруг замер, растопырив руки и выпучив глаза. Снова, еще не веря, сунул руку в карман и с воплем выдернул, стряхивая с пальцев капли воды. «Вода! Вода! Провалиться мне на этом месте, вода! А монеты пропали! И у меня пропали!» «Чертовы деньги! Куда они девались?» — закричал второй стражник, с диким видом оглядываясь по сторонам. «А у меня в кошеле лягушка! Кто налил мне воды за пазуху? Куда девались мои денежки?» Стражники с ошалелым видом переглядывались. ничего не понимая, отряхивались, как мокрые собаки. «А девчонка, похоже, тем временем дала дёру», — негромко сказал один из стражников, самый старший. Все с испугом посмотрели на него. «Я ничего не видел», — запинаясь, сказал долговязый стражник. «Я сторожил дверь я сторожил, никто не вышел, это точно. И я сторожил дверь. Велено было сторожить, вот я и сторожил», — подхватил второй. «Чего там? Дверь заперта, как было приказано. Вон и ключ торчит. Никто в дверь не выходил», — загалдели стражники. «Ничего не видели, не знаем. Наше дело такое — сторожить. Мы и сторожили, как было велено». И только маленький мальчик Паш, спрятавшись за колонной, широко открытыми светлыми от изумления глазами, смотрел на распахнутое окно там, наверху, в комнате Астрель. Астрель, тем временем невидимая в сумерках, бежала по улицам города. Скорей к опушке оленьего леса! Теперь дикая чаща уже не пугала ее. Там, на опушке, ее ждет Гвен. Он ведет ее в дом, который он для нее построил. Там их никто не разыщет. А потом они уйдут далеко-далеко. Больше она никогда не увидит королевский дворец злых и наглых принцев, Игни и Трагни. «Прощай!» — звонко крикнула она, пробегая через мост, зевни во весь рот. Человек в сером вздрогнул, вскочил, озираясь, как сосна, выронив тяжелый кошель. Он выскользнул из его рук и, булькнув, ушел под воду. «Прощайте!» — шепнула Астрель, пробегая мимо низких домов, придавленных высокими черепичными крышами. Вдали показалась башня Ренгиста Беспамятного, уходящая в вечернее небо неровными осыпающимися зубцами. «Прощай, отец!» — сердце Астрель сжалось от глубокой печали и нежности. «Спасибо тебе! Я никогда не забуду тебя, хотя ты уже не помнишь обо мне». Вот и опушка оленьего леса. Астрель остановилась, тревожно огляделась. Темные неподвижные ели, могучий дуб, ствол его до корней, расщеплен не то молнией, не то глубокой старостью. Тишина. Глянешь вглубь между деревьев, там уже шевелится темнота. Где же Гвен? Астрель напрягла слух. Не послышатся ли шаги? Не хрустнет ли где ветка? Гвен не мог меня обмануть. Он сейчас придет. Он уже близко. Вот раздвинутся ветки орешника и... Но все было тихо и пустынно. Неподвижно стояли деревья, окутанные зеленой мглой. Гвена не было. «Что-то случилось!» — с отчаянием прошептала Астрель. «Гвен!»